Глава шестая. Решительность дона Гуана тут же исчезла, лишь только он встретился взглядом со своей племянницей. Храбрый рыцарь оробел, его высокий лоб покрылся испариной. Камилла смотрела на своего дядю и боялась задать вопрос. Николь вжалась в стену, ожидая самого худшего. Над людьми простирался высокий свод из ровно отесного гранита. Нервюры арок уходили в высоту и терялись в полутьме. На них в причудливой игре света и тени колыхались медальоны с ликами святых и дьяволов. Химеры замерли на балюстраде балкона. В покоях напряженно звенела тишина. Лишь изредка редкий порыв ветра влетал через распахнутую дверь, и тогда шевелились страницы, оставленные на столе книги. «Дядя!» — Камилла бросилась к ногам графа. Тот обнял свою племянницу и замер, склонившись над ней. Он гладил шелковистые волосы, целовал в затылок, так, словно уже было сказано все, словно бы Камилла уже знала страшную весть. Дон Гуан Кихадо недолго тешил себя обманной иллюзией. Он понимал, что Камилла предполагает худшее. Думает, будто молодого де Гусмана пленили мавры или ранили. Но дело обстояло куда более серьезно. Ее возлюбленный изменил королю, а это влекло неотвратимую кару. Граф до боли в суставах сжал кулаки и сжал зубы. «Дядя!» — вновь воскликнула Камилла, вскинув голову и глядя в его глаза. «Что случилось с Гонсало? Скажите хоть вы, скажите мне правду, какой бы горько она ни была!» «Поднимись!» Граф помог подняться с колен и усадил ее на мраморную скамью. Девушка сидела, едва унимая дрожь в руках. Она-то перебирала четки, то сжимала их в кулаке. Ее длинные ресницы порхали, как крылья бабочки, а румянец разгоряченных щек приобрел нездоровый оттенок. «Дядя, что случилось с Гонсало?» Граф Кихадо взял руку племянницы в свои пальцы и всмотрелся в королевский перстень на ее безымянном пальце. «Да хранит он тебя от всяких бед, Камилла! Что с ним случилось?» Девушка вырвала свою руку и впилась глазами в своего дядю. Тот виновато отвел взгляд. «Камилла!» Голос графа прозвучал так, словно он собирался сказать: «Гонсало умер. Дядя, скажи мне, он ранен?» С надеждой на такой исход спросила девушка. Она тряхнула головой, длинные волосы рассыпались по плечам. Николь тут же бросилась их собирать, но Камилла оттолкнула ее от себя. «Не время, Николь. Он здоров и невредим», — произнес конфидент короля, подходя к столу. Ему было легче сказать это, повернувшись к Камилле спиной. Лишь только девушка услышала эти слова, на ее лице появилась улыбка, и она с облегчением вздохнула. «Как я рада, дядя, слышать это от вас! Как я рада, что именно вы принесли мне эту новость! Ты его так любишь?» С сожалением в голосе спросил граф Кихадо. «Боже, вы спрашиваете, люблю ли я Гонсало? Я не мыслю своей жизни без него. Я люблю его, наверное, так же, как и вас». Лицо графа смягчилось. Он запахнул свой шитый золотыми крестами плащ и повернулся к племяннице. Его обезоружила улыбка Камиллы. В ее взгляде было столько надежды, столько любви. Граф боялся говорить дальше. «Расскажите мне о сражении под Вальядолидом. Расскажите о том, как Гонсало пленил мавров». Граф Кихадо обнял свою племянницу. «Ты единственная, кто у меня есть. А я люблю вас, дядя, вас и Гонсало. Больше никого у меня нет. Мой отец и мать далеко. Вы заменили мне их здесь, в Кастилии». Девушка обняла пожилого рыцаря и положила ему голову на плечо. Сцена была трогательной, умудренной жизненным опытом мужчина и молодая девушка, как дочь, обнявшая его. «Камилла, ты единственный мой ребенок. Жена моя умерла, родив мне сына, а он, Граф прикрыл глаза. «Я знаю», — прошептала девушка. «Я знаю, как вам тяжело, дядя. А он погиб в битве с маврами. Вся фамилия Кихадо перебита. Лишь мне, знающему подземные ходы замка, удалось спастись от своры мавров. Мне помог быстрый приход короля Педро. И вот теперь, на склоне лет, мне, последнему из Кихадо, достались обширные поместья, богатство фамилии. Я обязан, Камилла, передать свое знамя наследнику, или род Кихадо исчезнет, как пыль с ковра. Нет, дядя, этого нельзя допустить. Я вам как родная дочь, а Гонсало, став моим мужем, станет вашим сыном?» Лицо графа помрачнело. «Только в твоих жилах, Камилла, течет наша кровь. Мой сын должен был продолжать род Кихадо, но он погиб слишком рано. Он не успел выбрать себе невесту. Когда у тебя, Камилла, будет сын, я добьюсь разрешения короля и епископа, чтобы он был продолжателем рода Кихадо». «Ну и Гонсало будет тебе как сын. Нашего первенца ты сделаешь наследником». Граф стал еще мрачнее. Но Камилла не видела его взгляда, его лица. Она мечтательно всматривалась в глубину сада. Ее взгляд словно бы пронизывал время. Она уже видела себя женой младшего де Гусмана, хозяйкой замка Бивара, слышала смех их сына. Девушка потерлась щекой о колючую кольчугу своего дяди. Кольца легко зазвенели, и она очнулась от забытья. «Ты не рассказал мне о сражении, дядя!» Граф встал так резко, что Камилла чуть не упала. Он отошел к колонне, словно бы ища себе опору в камне. «Нет, Гонсало никогда не будет твоим мужем. Ты должна его забыть». «Что?» — воскликнула Камилла. — «Как ты можешь говорить такое? Ведь я люблю его!» — «Ты должна забыть Гонсало де Гусмана». — «Я не понимаю, дядя, о чем ты говоришь? Ты еще молода, ты хороша собой, ты полюбишь достойного рыцаря». — «Но ведь ты сам восхищался доном Гонсало. Ты сам говорил, что он самый храбрый из королевских рыцарей. Ты же готов был благословить наш брак». «Это было раньше, а теперь все изменилось. Ты должна его разлюбить». Глаза Камиллы сузились. «Я не смогу разлюбить его». «Камилла, это не подлежит обсуждению. Есть другие молодые люди, и я подыщу тебе подходящую пару». Камилла, уже не видя дневного света от застилавших ей глаза слез, рванулась к выходу. Шлейф ее платья взметнулся, когда она распахивала дверь. Граф закрыл лицо руками. Что он мог сделать? Если хоть что-то зависело от него, он пошел бы на любые жертвы, только бы не причинять боли любимой племяннице. Но тут конфидент короля был бессилен. Его власть, его доблесть не могли противостоять сложившимся обстоятельствам. Николь хотела броситься за своей госпожой, но граф остановил ее. Камилла бежала по винтовой лестнице, не помня себя от горя. Она не понимала того, чего хотел дядя. Почему? Почему она должна разлюбить Гонсало? Почему он не сможет стать ее мужем? Вновь любовь ускользала от нее. Вновь счастье проносилось мимо. Сердце бешено билось в груди, готовая выскочить наружу. Камилла остановилась, чтобы перевести дыхание. «Почему они все так жестоки? Я должна увидеть самого Гонсало. Он должен мне все объяснить. Не может быть. Он ни в чем не виновен. Я никогда, никогда не разлюблю его. Сердцу не прикажешь». И тут за поворотом послышались уверенные шаги, брецание шпор. Камилла вжалась в стену. «Неужели это Гонсало?» Она хотела броситься навстречу, но что-то сдерживало ее. Она оттягивала момент встречи, желая и боясь ее одновременно. Шаги приближались. Все явственнее слышался звон шпор, словно бы крошились каменные ступени винтовой лестницы. Камилла зажмурилась, и звук шагов стих. Когда она открыла глаза, перед ней стоял не ее возлюбленный, не молодой де Гусман, а Дон Мануэль Ортега. Лицо его было мрачным, но выражало бесконечное почтение к Камиле. Рыцарь склонил голову и приложил свою руку к сердцу. «Дон Мануэль!» — воскликнула Камила. «Может быть, вы объясните, что случилось? Ведь в последнее время вы были мне верным другом, вы всегда говорили мне правду». «Я и сейчас ваш друг, Камила». Дон Мануэль Ортега прижал руку к сердцу еще сильнее, словно желая убедить девушку в том, что он говорит чистую правду. «Да, вы верный друг, но я мог бы стать и больше, чем другом», — глаза рыцаря хищно блеснули. Камила ужаснулась этого взгляда. Он пронизывал ее насквозь. Надежда покинула ее. Она поняла, что все предали ее. Предали молодого де Гусмана, что ни ему, ни ей сейчас никто не поверит, даже самые лучшие друзья. «Что вы хотели этим сказать, Дон Мануэль?» — гордо произнесла Камила. «Я хотел сказать, что когда ваше сердце освободится, то я мог бы занять в нем подобающее место». «Этого никогда не будет!» Камила вытянула вперед руки, как будто Дон Мануэль Ортега попытался подойти к ней поближе. «Не бойтесь меня, Камила. Я желаю вам только добра, и мне очень неприятно, но я должен сказать вам эту новость». «Если вы, Дон Мануэль, считаете новостью то, что вы претендуете на мое сердце, то знайте, этого не будет никогда». «Теперь, может быть», — с уверенностью в голосе произнес рыцарь и сделал шаг навстречу девушке. Вновь бряцнули шпоры, вновь Камиле показалось, что каменная лестница крошится под ним. Весь мир изменился для нее в течение нескольких минут. Все, кто был добр к ней раньше, казались теперь врагами. Но Камила знала одно. До тех пор, пока жива в ее сердце любовь, она никогда не поверит, что Дон Гонсало де Гусман совершил что-то предосудительное, запятнал свою честь. «Мое сердце занято. Я люблю Дона Гонсало де Гусмана». Камила смотрела свысока на склонившегося перед ней рыцаря. «А вы могли бы полюбить предателя?» «Это пустой вопрос, Дон Мануэль. Я люблю славного рыцаря де Гусмана. Теперь это не пустой вопрос». Тень улыбки скользнула по лицу Дона Мануэля. «Потому что младший де Гусман — предатель». «Предатель?» Помимо воли вырвалось из груди у Камилы, и она тут же прикрыла рот рукой, сама испугавшись этого страшного слова. «Предатель. Не может быть. Не может быть мой возлюбленный предателем. Нет, это козни врагов». Пронеслось у нее в голове. Вслух она сказала: «Я не верю вашим словам, Дон Мануэль». «Вы, Донна Камила, считаете меня лжецом?» «Вас обманули. Я видел собственными глазами. Он предал короля. Он отпустил на волю плененных мавританских эмиров, чтобы они вновь несли смерть на нашу землю». «Я не верю. Он польстился на деньги, предложенные маврами, и продал свою честь за золото». Дон Мануэль Ортега говорил с таким видом, словно он сам был безупречно честен и никогда не впадал в искушение, соблазненный большими деньгами. «Я не верю вам, Дон Мануэль». «Если вы не верите мне, то были другие свидетели. Все люди из моего отряда видели, как он отпускал мавров. Я не верю и им. Они все лгут. Вы, Дон Мануэль, специально возводите напраслину на молодого де Гусмана, чтобы завладеть моим сердцем. Но, знаете, я всегда буду любить его, что бы ни случилось, чтобы мне не говорили о нем. Я знаю, он не способен продать короля и свою честь». Дон Мануэль поднял руку, словно бы клялся. «Это я выдвинул против него эти обвинения. Де Гусман будут судить за измену королю». «Я не верю вам, Дон Мануэль. Вас ослепила ненависть, и вы готовы на все, что угодно, только бы причинить вред Гонсалу». «Но вы же знаете, Донна Камила. Я был его другом. Мне самому тяжело осознавать его измену, но долг превыше всего. И Дон Мануэль склонился, чтобы поцеловать руку Камилле. Та дернула ее. Я не верю ни единому вашему слову, Дон Мануэль. Вам придется поверить, произнес Дон Мануэль, не поднимая головы. Из-за поворота винтовой лестницы появился граф Кихадо. Он ступал тяжело, его покрасневшие глаза были полны скорби. «Камилла, а если обвинения подтвердятся, неужели ты и тогда будешь упорствовать? Они не подтвердятся никогда, потому что я знаю Дона Гонсало. Он не способен на подлость и предательство. Он не способен на них, потому что я люблю его». «Но есть свидетели», — настаивал граф Кихадо. «Неужели ты будешь упорствовать? Даже если весь отряд Дона Мануэля подтвердит это, они видели все своими собственными глазами». «Если даже видели, — воскликнула Камилла, — то, значит, не поняли истинного смысла поступка Гонсало». «Ну что ж», — негромко произнес Дон Мануэль, — «вы имеете право заблуждаться, Донна Камилла, но смотрите, потом прозрение будет очень тяжелым. Надеюсь только, что оно произойдет как можно скорее». «Я не верю в это», — упорно твердила Камилла, — «и никогда не поверю». Граф Кихадо и Дон Мануэль, поклонившись Камилле, удалились. Она стала стоять одна на полутемной винтовой лестнице и не знала, куда идти, то ли вверх, то ли вниз. Первым ее желанием было бежать к королю, упасть ему в ноги и молить о спасении Дона Гонсало де Гусмана. Но гордость была превыше желания спасти любимого. Камилла твердо верила, что он невиновен. А значит, и король рано или поздно поймет, где истинно его друзья, а где предатели, где те, кто желает блага Кастильскому королю, и те, кого влекут только власть и богатство. Ей было горько, что ее дядя, граф Кихадо, стал жертвой обмана. Потому что Камилла ни секунды не сомневалась в том, что слова Дона Мануэля — ложь. Она верила, появится ее Гонсало и все объяснит, и все поверят ему, и король, и конфидент, и все остальные рыцари. Камилла не догадывалась, какая сеть интриг плетется вокруг нее. Не понимала, что молодой де Гусман стал жертвой собственного благородства. И поступок, обращенный на благо Кастилии, обойдется им очень дорого. Король Кастилии Леон и Астурии Педро был человеком рассудительным. Он никогда не рубил сгоряча, всегда выслушал обе стороны в споре, и поэтому не спешил принимать решение по обвинению Дона Гонсало де Гусмана в измене. Он не проронил ни слова, слушая Дона Мануэля Ортега и его противника. Доводы обоих были убедительны. Каждый из них, казалось, пекся о благополучии, величии и королевства. Но решение короля было неожиданным для обоих. Он отложил слушание дела на 3 дня, даже намеком не дав понять, на чьей стороне будет в день суда. Дон Гонсало де Гусман был абсолютно спокоен. Он знал, что поступил правильно, освободив плененных эмиров. Единственное, что волновало доблестного рыцаря, это то, что конфидент короля отказал ему во встрече с Камиллой. К тому же не сам, а через своего секретаря. Дон Мануэль Ортега волновался куда больше своего противника. Он понимал, что если не удастся его интрига, то ему больше никогда не удастся заговорить с Камиллой, не удастся добиться ее расположения к себе. Спокойствие короля тоже было наигранным. Лишь только он остался один, как его чело избороздили морщины, он сам не знал, чью сторону занять. И Дон Гонсало, и Дон Мануэль были ему одинаково дороги. Монарх понимал, что, послушав одного из них, он настроит против себя другого. Прямой по натуре Педро I не любил, когда при дворе начинались заговоры, плелась сеть интриг. Он погрузился в раздумье. Но сколько он ни думал, так и не смог окончательно решить для себя, прав или не прав был молодой де Гусман. В прежние годы его отец, дон Родриго де Гусман, был конфидентом короля, и Педро не раз приходилось прислушиваться к его мудрому мнению. Но конфидент — это не только советчик, это прежде всего самый доблестный, самый могущественный рыцарь королевства. Поэтому дону Родриго пришлось уступить свое место графу Кихаду, заслужившему свое место при дворе победами над маврами. «Сколько еще будет литься кровь?» — думал Педро. «Сколько еще будут радоваться мусульмане, видя, как воюют между собою христианские монархи, как враждуют между собою христианские рыцари?»